поздние сумерки уже обволокли Питер. За всю дорогу Ленин не проронил ни слова. Потому как он простился с Репниным, фраза, как помнит Георгий Васильевич, была сдержанно корректной. «Я подтверждаю, мы еще продолжим наш спор». Чичерин понял, он не обманывался относительно позиции Репнина. Ну, конечно, тот не отступил от своего мнения, не отступил и будет стоять на своем. «А как вы решили с Репниным?» — спросил Ленин, когда они подъезжали к Смольному. Чичерин насторожился. Радостно сметенная догадка возникла в сознании и тотчас была отметена. «Что решили, Владимир Ильич?» Ленин даже приподнялся на сиденье. «Можем мы рассчитывать на его усилия в наркомате иностранных дел?» Чичерин отодвинулся, чтобы получше рассмотреть Ленина. «Но разве то, что произошло, не составляет препятствия, Владимир Ильич?» «Что произошло?» «О каком препятствии идет речь?» — спросил Ленин. Чичерин испытал неловкость. «Вся эта дискуссия о тайных договорах. А вы считаете, это может явиться препятствием?» Быть может, в вопросе этом, как мог подумать Георгий Васильевич, был и ответ. Поздно вечером Репнин был в Смольном у Чичерина. Репнин заметил, секретари всегда чем-то похожи на начальников. У Чичерина был либеральный секретарь. Он разрешил Репнину войти в кабинет, пренебрегая тем, что Чичерин в кабинете не один. Репнин переступил порог и увидел Дзержинского. Тот, видимо, уже простился с Чичериным и готовился выйти. Впрочем, увидев Репнина, Феликс Эдмундович почувствовал, что сделать это сейчас неудобно. Последний раз их разговор пресекся едва ли не на полуслове. Уйти — значит усугубить неловкость. «Я только что сказал Георгию Васильевичу, — произнес Дзержинский, и его тонкие брови дрогнули. Прелюбопытная тема — революция и дипломатия. По-моему, это новая сфера, еще не тронутая ни наукой, ни практикой. Как вы полагаете?» Он поднял голову, и его нос, очень характерный, прямой, сомкнувшийся на переносе со лбом, стал виден Репнину. «Однако новая сфера в жизни, как неосвоенная земля, тверже обычной. Без железа тут не обойтись», — сказал Репнин и помрачнел. «Пожалуй, Дзержинский истолкует эту фразу слишком пространно и, упаси Господи, примет за комплимент». Дзержинский улыбнулся, как показалось Репнину, благодарно. Улыбнулся светло-карими глазами. Раскланялся и медленно вышел. Георгий Васильевич взял со стола книгу и тут же осторожно возвратил обратно. Видно, короткий диалог между Дзержинским и Репниным дал Чичерину достаточный материал для раздумий. «Ты знаешь, о чем шла речь только что?» — спросил Чичерин и взглянул на дверь, в которой вышел Дзержинский. Очевидно, то, что он намеревался сказать, относилось больше к Дзержинскому. Репнин отрицательно повел головой. «Корпус дипломатов все больше обретает значение троянского коня, которого союзники оставили в тылу России. Троянский конь, как известно, был средством отнюдь не дипломатическим», — возразил Репнин. «Кортики, приданные к парадным костюмам, извлечены из ножен. Грозные кортики». Чичерин нахмурился. Кажется, Репнин не разделял его тревоги. «Да, пожалуй, грозные кортики. Заговор кортиков». Наступила пауза, прочная, как массив камня, впору вгонять бур, взрывать, иначе не преодолеешь. «Ну что ж, на этой патетической ноте начнем дипломатию новой России».